Старик громко распорядился, и средних лет мужчина побежал в сторону. Раздался треск ломаемых веток. Куча быстро росла. «Используем все батареи», — сказал Катаока, проверяя карманные фонарики и бросая лучшие батареи радисту. «Передашь СОС. Все будет в порядке. Расстояние всего 4-5 километров». При свете карманного фонарика радист соединил проводником батареи, не вынимая их из фонарей. Включив рацию, он закричал: «Везет, как раз переговариваются». «А ты вклинься в их разговор», — посоветовал Катаока. «Судно сил самообороны?» «Нет, кажется, американское». В рации раздались звуки более мощные, чем сигналы с судна. «Послушай», — сказал радист, глядя на Катаоку. «Очень сильные сигналы поступают с близкого расстояния, где-то совсем рядом. Ты хочешь сказать, что поблизости есть еще кто-то, кроме нас?» Катаока огляделся кругом. Уже совсем стемнело. «А что говорят?» «Не понимаю. Иногда попадаются английские слова, но весь разговор, по-моему, зашифрован. Все равно постарайся вклиниться. Ты думаешь, я этого не делаю?» «Да они никак пока не отвечают». Высоко в небе взвелось яркое пламя костра. Все, и млад, и стар, стоя спиной к огню, замахали руками и закричали. «Не отвечают», — сказал тот, кто посылал световые сигналы. «А почему на этом корабле затемнение?» «Катаока», — сказал радист, — «между сушей и кораблем есть еще одно место, откуда исходят радиосигналы». Катаока пристально вгляделся в темную поверхность моря. Между расплывчатым силуэтом судна и берегом виднелся едва приметный белый след от вспенившихся волн. Этот след постепенно приближался к берегу, оставляя хвост в открытом море. Откуда-то издалека вдруг донесся шум двигателей, и, кажется, не одного, а нескольких. Это было, конечно, эхо, прокатившееся по склонам гор. За поворотом дороги замелькали отсветы. Видно блики от автомобильных фар. «Друзья!» — крикнул Катаока. «Поторопитесь! Сейчас к берегу подойдет десантное судно!» «Они прекратили переговоры, а наши сигналы игнорировали», — сказал радист, оставляя рацию. Люди долго прислушивались и вглядывались в темноту, пока не поняли, где причалило десантное судно. Ориентиром служили автомобильные фары, светившие у кромки воды на расстоянии около километра. Падая и поднимаясь, карабкаясь по скалам, люди, наконец, добрались до места, куда причалило судно. Это был крохотный огород, разбитый на склоне горы и огороженный камнями. Вода достигала почти самого верхнего края этой каменной ограды. С борта причалившего судна на берег перекинули трап. Тяжелые американские военные грузовики подъехали к судну. По спущенным помостам с них стали сгружать большие, обшитые брезентом ящики. С помощью катков их поднимали на судно. «Стой!» — раздался крик из темноты. На измученных, едва добредших сюда людей были направлены два автомата. «Возьмите нас на борт. Здесь женщины и дети!» — крикнул по-английски Катаока. К нему приблизился высокий молодой офицер с детским лицом. Казалось, он был в замешательстве. «Вы гражданские?» «Кроме нас троих. Мы-то из наблюдательной бригады спасательного отряда, но все остальные гражданские лица». «Но в данном районе спасательные операции закончились, и район закрыт. Во всяком случае, я получил такую информацию. Они заблудились и не успели бежать. Сколько всех?» «Человек 20-30. «Живее!» — крикнул офицер, обернувшись к солдатам, которые, замедлив погрузку, прислушивались к разговору. Потом он сдвинул каску немного назад и сказал с сожалением, но твердо: «Весьма сожалею, но мы прибыли сюда для выполнения особого задания по указанию высшего командования. Прибыли, несмотря на большую опасность. Спасение не входит в наши функции». «Вы хотите оставить умирать матерей, младенцев и стариков? Они уже больше 10 дней блуждают по горам». «Сожалею, но ничем не могу помочь. Если бы даже я и захотел взять вас на борт, судно слишком мало. После принятия груза мы и сами-то едва сможем разместиться». «Не знаю, какой такой у вас груз, но жизнь людей дороже». «Весьма сожалею, но я военный. Получая это задание, я одновременно получил особое указание выполнить его с максимальной точностью. Откровенно говоря, разговаривая с вами, я уже нарушаю приказ». «В таком случае хотя бы свяжитесь с головным кораблем и попросите немедленно вызвать спасательное судно», — умоляюще произнес Катаока. «Здесь почва опускается под воду со скоростью 3 метра в день, да еще с ежедневным ускорением. До самого высокого пункта осталось всего 100 метров. А если нагрянет цунами...» «Я и этого не могу вам обещать, пока не переговорю с командиром. До выхода в безопасную морскую зону связь у нас заблокирована». «Мерзавцы!» — заорал по-японски один из коллег Катаоки, слушавший их разговор. «Вы! Разве вы после этого люди?» «Постойте, лейтенант Скотт», — произнес по-английски с сильным акцентом небольшого роста человек, появившийся из-за грузовика. «Сколько человек можно взять на борт взамен одного ящика?» «Этого я сделать не могу», — прямо ответил лейтенант, заливаясь краской. «Это нарушение приказа». «А как вы думаете, откуда исходит приказ?» «В конечном итоге за эту операцию ответственность несу я. Отвечайте, сколько человек сможете взять на борт?» «Человек 5-6. «А если только женщин и детей?» «Человек 8-9, не больше». «Значит, 10 человек возьмете. Я остаюсь здесь. Я не могу этого допустить». «А я сделаю так, чтобы вы могли это допустить. Дайте мне бумагу и перо». Получив требуемое, человек что-то быстро написал и расписался. «Сколько у вас женщин и детей?» — обратился он к Катаоке все еще по-английски. 6 женщин и 3 детей. «Пусть их сопровождает кто-нибудь из мужчин, говорящий хотя бы на ломаном английском». «А как вы собираетесь поступить с остающимся грузом?» «Всю ответственность за него я беру на себя, так что об этом не беспокойтесь. Вот этот ящик, предпоследний, останется на берегу». «Да, этот. Ведь я лучше всех знаю их содержимое». «Быстро!» — крикнул лейтенант солдатам. «Вас попрошу поторопиться. Мы и так выходим из графика». Женщины замешкались, прощаясь с мужьями. Начался плач, но их, подгоняя чуть ли не толчками, быстро посадили на судно. «Все будет хорошо. Вы все непременно встретитесь!» — вдруг по-японски закричал невысокий человек. «Садитесь, садитесь! А за всех остающихся отвечаю я». Катаока удивленно обернулся, но не смог разглядеть лица этого человека. «Не хочу! Я лучше останусь!» — закричала, ступив на трап, молодая женщина с младенцем на руках. «Чтобы я моего мужа одного оставила! Нет, нет! Если уж он умрет, то и я с ним вместе, со всеми!» «Тамока!» — прозвучал с берега почти рыдающий мужской голос. «Тамока! Тамока!» Невысокий человек остановил выскочившего вперед, надрывавшегося от крика мужчину. «Все будет хорошо. Встретитесь в Америке. Я сделаю так, что вы встретитесь».